«Это здание не уступит в своей красоте Эрмитажу», — говорит женщина. «Точно», — соглашается Курт. «Мне же от стыда хочется побыстрее покинуть квартирку и увезти дамочку. Я не раз наблюдал, как эти мальчишки жгли костры и мочились прямо на стены. Не здесь, но в домах когда-то не менее прекрасных. Гнилому городу гнилые внутренности». Глава 4. Отель-мотель. Уже само то, что он позволял себе иногда слушать радио, было большим грехом. Он позволял себе крутить эту чертову ручку туда-сюда, словно расковыривать червоточину в ухе. Радио стояло на подоконнике их хижины в квартале мусорщиков, а за ним открывался вид на внутренний двор, заваленный мусором. Радио принес брат, и оно по форме напоминало персик под цвет уже синее яблоко Матисса, а по содержанию гранат или лимон, точнее гранату или лимонку с шипами и кислым привкусом смерти, кто его знает, что там внутри. И остается только, чтобы не раздражаться по пустякам, крутить эту чертову ручку радио туда-сюда, пытаясь по звуку догадаться о сути. Хотя все шейхи, и Фатих, открывающий последнюю страницу, если читать книгу не по-восточному, и Рустам Ага, сошедший со страниц книг не о герое Рустаме, а книг о шейхе Рустаме, и об Узари, пришедшей с восходом солнца и скрывшейся со своей проповедью где-то на западе. «Все», — говорил ему, — «радио очень опасная вещь, в ней полно ненужного взрывоопасного хлама. Радио вроде той притягательной игрушки для детей, валяющейся на дороге между Каиром и Александрией, Багдадом и Басрой, Кабулом и Стамбулом. Такой игрушки, что вроде бы помогает скоротать время в кабине у водителя автобуса, но на самом деле эта игрушка напичкана тротилом и отрывает не только руки и ноги, но и голову». Али же продолжал крутить ручку радио, словно играть со смертью, и сквозь хрип и шип океана он пытался на волнах эфира долететь до страны тысячи одной ночи, туда, где скрывается его возлюбленная Алла. И то, что она сейчас где-то здесь, в этом городе, куда чудесным образом, словно на ковре-самолете, переместился и сам он, делало пребывание Али в огромном пустом номере еще более невыносимым. Ведь что делать в огромном холодном доме? Что делать в огромных хоромах ванной с хромированными кранами и сияющими золотом ручками и поручнями, с умывальником и туалетным столиком из яшмы, с душистым халцедоново-желтым мылом и гигиеническими салфетками, пропитанными чередой для умощения и тонизирования кожи, с кристаллами океанической соли в пластиковых банках и масляными шариками, словно снятыми с нитки и четками для снятия стресса и релаксации, для укрепления нервной системы? Что еще делать, как не слушать болтовню по радио и не болтыхаться в джакузи? Потому что есть, поистине, такие отели, в меню которых не 7 видов напитков в бокалах и рюмках, а 70 видов наполнителей в ваннах. А если вы готовы выйти за рамки меню, специальные сотрудники вмиг наполнят для вас джакузи шампанским элитного сорта с головокружительными пузырями за несколько тысяч евро. Ну и без шампанского возбужденное сердце Али колотилось, а голова кружилась. Весь вечер Али не находил себе места. Первые 3 часа слонялся из угла в угол, залезал через каждый час в джакузи, пил кофе с миндальным печеньем и белоснежным рафинадом и читал, читал намаз. Ведь есть такие отели, в номерах которых сразу же хочется читать намаз. Может, поразившись их крайским великолепием и красотой, а может, будучи ошарашенным бессмысленностью их огромных размеров и пустотой, в которой уютно себя может чувствовать разве что Хасим, ветер джиннов и пустыни Сахар, вода, от дуновения которого закипает сама собой даже в джакузи и начинает булькать, словно в нее вместе с потоком ветра попали куски сахара. Али провел ладонью по гладким плитам кафеля кофейного цвета, вид цвета пустыни в сумерках, таким гладким, будто их веками лизал ветер, пес Хасим, зализывая своим горячим шершавым языком, словно рану на своих лапах, создающий эффект старины, трещинки. И вдруг рука Али угодила в горячий песок сухого воздуха. Его лицо и волосы обдуло иссушающим жаром из пасти сушилки. Обдало спертым воздухом такой страшной силы, что руки и лицо Али высохли в мгновение ока. И юноша сразу почувствовал себя вновь в родной пустыне, в момент начала бури, от адского завихрения, которое прячется все живое. К тому же гладкие настенные плиты и кристаллы океанической соли на кромке ванны, оставшиеся после отлива воды, напоминали его родные скалы, которые он излазил на пузе вдоль и поперек. Решив спастись в образовавшейся естественным путем впадине, лагуне, Али бросился в ванну, и тут вдруг прилив, вода начала прибывать стремительно, но не просто прибывать, а еще булькать, трепыхаться, словно ветер Хасим проник и в эту лагуну. Поэтому Али не выдержал и выбежал в комнату подальше от сушилки и джакузи, где накрылся барханом одеяло, спрятался с головой под него, словно суслик, а потом все-таки взял пульт и чуть было не нажал на кнопку, чуть было не вызвал джинна, чтобы тот перенес его назад домой, но вовремя одумался и отложил пульт в сторону. Собственно, тут и начинается наша история. Потому что подсознательно Али не спрятал пульт далеко-далеко, а положил на столик рядышком с собой. А чтобы как-то удержаться от взглядов на это зло, исчадие порока и соблазна, Али пытался смотреть в окно и думать об Али. Но с другой стороны, думал он, разве любовь не более взрывоопасна, особенно если она запретна? А вся эта любовная история началась с покушения на запретные плоды. Говорили же ему, великий шейх Абу Зари и Али Рустами и Фатих Бей, не смотри телек, не слушай радио, по нему передают музыку для танца живота. Ведь всем в их стране хорошо известно, что телевизор — та же игрушка с радиоуправляемой миной, от которой полно детей в их городе осталось без рук или без ног. Сегодня по нему покажут какой-нибудь сюжет, а завтра, считай, прилетят черные ястребы из города, где есть небоскреб утюг, утюжить кассетными бомбами таинственные пещеры. Хотя истинные таинственные пещеры — Торо-Боро, полные бесценных сокровищ и разбойников, прячутся именно в подобных отелях. Да, телевидение — это большое зло, как кассетный магнитофон и радиоприемник, как вообще все блага цивилизации с их демократией и бытовыми приборами. Что уж говорить о выпускающих горячий пар танках и бомбардировщиках-утюгах. Но, клянусь, он не сам включил телевизор, как не сам вышел на улицу без надобности. Впрочем, вернемся в отель. Ведь есть такие отели, которые взлетают на воздух, если только к ним можно подобраться. Потому что они стоят словно пуп земли, словно столб из первосортной белоснежной соли, возвышающийся над всем миром. И выглядят очень красиво. Так подтянуто, с такой гордой осанкой, что и, глядя на них, сам цепенеешь от восторга и превращаешься в соляной столб. Потому что внутри этого отеля, по слухам и словам уважаемых стариков и шейхов, находятся настоящие Содом и Гоморра. В них казино и аукционы, сауны и стриптиз, а иначе бежал бы из этого автономного мира, величиной с два древних города, пророк Лут со всем своим благородным семейством. Бежал бы со словами, что они будут разрушены, как только мы покинем их. Подточены ветром джиннов, взрывом земли, землетрясением, но вы не думаете ни о чем, и не горюйте, и не оборачивайтесь, к сожалению, о такой жизни. Потому что есть такие отели, про которые шейхи говорят, что они возведены джиннами, что они исчадия греха и разврата, что они пещеры сказочных сокровищ и лабиринты страсти, что они мир плутовства и казино, сплошное шулерство вперемешку с шарлатанством, отели, загадка на загадке, загадки ради загадок, обман и колдовство ради сна наяву.